Рассказ о пожирающем мир змее. Глава 501. Нападение на флот Финсена. «Нам больше не нужно двигаться, просто подожди здесь». Финсен некоторое время размышлял, прежде чем придумать план. «Мы подождем, пока флот других небес достигнет местоположения Майка, прежде чем отправиться туда. Не забудь сказать Отто, чтобы он прилетел за нами». После завершения плана он сразу же приступил к его выполнению. Он связался с командирами других флотов и сообщил им о своем намерении, после чего все они согласились отправиться к Майку. Кроме того, Отто тоже согласился и в настоящее время спешит к нему. Выслушав их гарантии, Финсен вздохнул с облегчением. Наконец он расслабился, решив, что ситуация стабилизировалась. После того, как он сольется с Отто, они продолжат мчаться к Майку. Флот Отто будет позади, поэтому, как только появится гигантский змей, он немедленно выйдет из гиперпространства и погонится за ним. Конечно, необходимым условием является поимка его следа. Тем не менее, это сложно, потому что у Финсена на данный момент нет хорошего решения, но, возможно, они смогут найти способ захватить следы гигантского змея в будущем. Все обращают внимание на окружающее пространство. Мы не должны давать этой змее возможности незаметно напасть. Финсен громко напомнил своему флоту. Теперь у них всего 5000 боевых кораблей, и это число не приносит Финсену ни малейшего следа безопасности. Ведь раньше при каждом столкновении с великим змеем каждый раз исчезало либо 2000, либо 3000 линкоров. Для него естественно быть осторожным. Если гигантская змея появится перед ним, имея под своим командованием 5000 боевых кораблей, он не уверен, сможет ли защитить себя. Черт возьми, это действительно отвратительно, этот зверь такой коварный. Финсен горько выругался, не подозревая о том, что гигантская пара глаз уставилась на его флот, скрытый в пустоте наверху. Этот парень не планирует двигаться вперед. Фан Юнь задумался, сможет ли он справиться с таким флотом, не используя гиперпространство в качестве прикрытия. В настоящее время лучший способ – это проникнуть в центральную зону их флота и использовать черную дыру. Тем не менее, эти ребята усвоили свой урок. Пространство между каждым линкором довольно большое. Этот трюк будет не так эффективен в данной ситуации. Наблюдая за формированием флота внизу, Фан Юнь не мог не вздохнуть, но с другой стороны, он вполне уверен в своих шансах избавиться от флота внизу. По сравнению с первым разом, когда он попал на восьмое небо, он намного сильнее и опытнее. Он может напрямую прорваться через этот флот, используя разграбление жизни, чтобы убить всех пилотов внутри. В конце концов, он может использовать этот навык во время передвижения. С его скоростью и ловкостью большинство атак не могут обрушиться на него, и даже если они это сделают, нового космического барьера должно быть достаточно, чтобы отразить большинство атак. Начинаем. Он уверен, что, если он несколько раз применит стратегию «удари-беги», формирование флота будет быстро распадаться. Фан Юнь внезапно появился на краю флота, а затем быстро двинулся вперед. В то же время он не забыл активировать разграбление жизни. Все живые существа внутри космических кораблей, находящихся в пределах его досягаемости, пострадали, старея со скоростью, видимой невооруженным глазом. В то же время Финсен и его флот мгновенно обнаружили присутствие Фан Юна. В тот момент, когда он появился, по всему флоту прозвенела тревога. Змея появилась. Появилась гигантская змея. Внутри центра управления командного корабля солдат очень встревоженно крикнул Финсену с ноткой паники в голосе. «Что, это чудовище появилось?» Финсен посмотрел на него с выражением шока. Он быстро среагировал и начал громко кричать. «Построиться и защищаться!» Крича, он быстро подошел к экрану, на котором увидел огромное существо, бегущее вперед. Многие боевые корабли на экране начали атаковать его, в то время как некоторые из ближайших начали вести себя странно. Они либо оставались неподвижными, либо начинали беспорядочно посылать атаки. Что еще более пугает, так это то, что некоторые линкоры полностью потеряли управление, атакуя своих товарищей или двигаясь вперед и сталкиваясь с другими линкорами, создавая поистине странную и пугающую сцену. Командир Финсен, солдаты на всех этих космических кораблях потеряли свою жизненную силу. Солдат быстро сказал Финсену, разрешая его сомнения. «Наши атаки не могут поразить его, он слишком быстр». Прежде чем Финсен успел ответить, другой солдат сказал, «У него есть навыки управления пространством. Пространство вокруг него полностью искажено, что делает его чрезвычайно трудным для наших атак, чтобы коснуться его. В любом случае, ты должен заблокировать этого монстра. Финсен немедленно отдал серию приказов, выглядя особенно встревоженным. Скажи Отто, чтобы он пришел сюда как можно скорее. Его голос был чрезвычайно резким. Хотя гигантский змей, он все еще не осмеливается отдать приказ Майку и его флоту прибыть. У этой гигантской змеи, похоже, есть способ следить за их разговорами и движениями. Его скорость также особенно высока, что, если он побежит обратно, чтобы устроить засаду Майку. Более того, что делать, если у него есть компаньон? Флот Майка имеет решающее значение, он не хочет, чтобы его приказы причинили им еще одну потерю. Для Отто было бы лучше прибыть сюда. Более того, Отто не очень далеко. Размышляя об этом, он снова посмотрел на экран перед собой, только чтобы увидеть, что гигантский змей полностью проник в их флот и разворачивался. Внезапно гигантская змея снова прыгнула в их флот и начала бесноваться. «Черт возьми!» — сердито заорал Финсен. «Разогнать строй! Оставьте расстояние между собой!» Строй уже был на грани разрыва, и приказ Финсена только еще больше ускорил процесс. «Идиоты!» Фан Юнь немедленно сделал такую оценку, увидев передвижение флотов. «Может показаться, что разграбление жизни не может нанести такой большой урон после того, как линкоры увеличили расстояние между собой. Однако они забыли одну вещь, у него есть сильная способность к одиночной атаке, позволяющая ему уничтожать эти мощные линкоры всего одним ударом. В настоящее время его разрушительная антиматериальная бомба была дважды модернизирована, что сделало ее в несколько раз мощнее обычной антиматериальной бомбы. Даже перед лицом такого мощного флота он может уничтожить их линкоры одним ударом. Флот рассеялся по приказу Финсена, еще больше расширив поле боя. Фан Юнь, естественно, воспользовался этой возможностью и прыгнул к одному из ближайших космических кораблей. Глава 502. Мысли Отто. Бум, бум, бум. В космическом пространстве одна яркая вспышка света и языки пламени появлялись одна за другой. Фан Юнь не знал, сколько боевых кораблей он уничтожил. С его способностью к быстрой и точной стрельбе ни один линкор не сможет избежать его атак. С другой стороны, Финсен был раздражен, увидев, как его линкоры уничтожаются один за другим, но у него не было никаких контрмер. По его приказу весь флот быстро рассредоточился, а затем непрерывно обстреливал Фан Юня лазерными лучами. Однако из-за рассеянности лазерных лучей мало кто мог точно попасть в него. Его тело чрезвычайно велико, почти разница между слоном и мышью по сравнению с этими линкорами, но в бесконечном пространстве и на таком большом поле боя он выглядел особенно маленьким. В сочетании с его скоростью вполне нормально, что эти лазерные лучи не могли поразить его. «Мастер Финсен, если так будет продолжаться, наши боевые корабли будут полностью уничтожены», — солдат внезапно доложил Финсену. У Финсена было особенно мрачное выражение лица, но он не запаниковал. «Где сейчас находится флот Отто?» — спросил я. «Он все еще ждал, когда флот Отто придет и поможет ему сдержать этого змея, ждет, пока прибудут флотилии других небес, а затем полностью покончит с жизнью этого змея. Отто сказал мне, что пройдет некоторое время, прежде чем они прибудут сюда», — сказал солдат, слегка нахмурившись. «Хаэм?» — Финсен поднял брови и сказал. «Прошло уже много времени, почему этот парень и его флот не прибыли?» После паузы он немедленно отдал солдату приказ. «Иди и убеди их немедленно. Они должны прибыть сюда в течение одного часа». Финсен никогда не задумывался о том, что, если флот находится слишком далеко, безрассудное продвижение вперед в такой опасной среде, как космос, может привести к большим потерям и гибели людей даже для передовых флотов. Для Финсена, Отто и его флот не так важны, как его жизнь и жизнь его флота. С другой стороны, услышав новый приказ Финсена, у Отто было особенно недовольное выражение лица. Он застонал на мгновение, но в конце концов ничего не сказал. Вокруг него его помощники смотрели на него, ожидая его приказов. «Мастер Отто, похоже, что командор Финсен столкнулся с кризисом», — вдруг сказал один из помощников шерифа. «Он не позволил своему микрофону поддержать его, а вместо этого попросил нас подойти. Он, вероятно, боится, что на Майка снова нападут по дороге. В конце концов, скорость этого гигантского змея намного выше, чем у нас, будь то в материальном пространстве или гиперпространстве», — с усмешкой сказал адъютант. «Однако он никогда не задумывался о том, подвергнемся ли мы нападению великого змея, или наш флот будет поврежден после того, как мы примчимся. Как этот парень может думать о нас? Больше всего я ненавижу таких ублюдков-ксенофобов, как он», — сказал другой адъютант с насмешкой на лице. «Ну, народ, как вы думаете, мы должны немедленно отправиться на помощь Финсену и его флоту?» Отто повернул голову и посмотрел на всех. Все были ошеломлены, услышав злобные слова обычно спокойного Отто. Они все были злы на Финсена, поэтому, если они скажут, что не могут пойти. При мысли об этом на лицах помощников появилась серия улыбок. Они задавались вопросом: если что-то случится с флотом Финсена после того, как они не уйдут, будут ли они привлечены к ответственности? Все были очень недовольны этим Финсеном. С самого начала они решили, что не хотят иметь ничего общего с инцидентом с гигантским змеем, но этот парень постоянно заставлял их действовать. Теперь, когда этот парень приказал им поддержать его, если они этого не сделают, он определенно возненавидит их. Если этот парень вернет информацию, то на их восьмом небе будут большие неприятности. «Мастер Отто, если мы сможем, конечно, мы не хотим туда идти, но если этот парень пришлет отсчет обратно?» Помощник взглянул на своих спутников, затем нерешительно сказал Отто. Отто кивнул и сказал: «Я знаю ваши опасения, но не волнуйтесь, мы не попадем в такое плохое положение. Мы можем просто найти какие-то оправдания, в любом случае, мы далеко друг от друга. Хотя сила седьмого неба намного выше, чем у нас, она не достигла той точки, когда они могут уничтожить нас без каких-либо потерь. Если они начнут войну между небесами, они не выйдут из этой войны невредимыми. Более того, Финсен, вероятно, в настоящее время находится на грани жизни и смерти. Если мы уйдем сейчас, нам не будет легко, не говоря уже о том, что с нами будут обращаться как с пушечным мясом. Великий змей также возненавидит нас, даже если мы сбежим». Отто начал беспокоиться. Он знал, что они много раз сражались с гигантским змеем, но у них не было особых сложностей. Если бы большинство других сил взяли на себя инициативу, а он сидел позади, но на этот раз он должен встретиться лицом к лицу с великим змеем. Он наверняка навлечет на себя его гнев, если сделает это. «Командир, вам решать, мы вас слушаем». Члены экипажа переглянулись, а затем, не колеблясь, сказали. Услышав это, Отто глубоко вздохнул и сказал: «Ну, раз все готовы меня выслушать, тогда подождите некоторое время. Кстати, не забудьте отправить Финсену сообщение о том, что мы вот-вот прибудем». Один из заместителей тут же ушел, а остальные приступили к обсуждению подробного плана. С другой стороны, услышав ответ Отто, Финсен почувствовал себя более непринужденно, но со временем его настроение становилось все хуже и хуже. Прошел еще час, но Отто и его флот еще не прибыли. Они даже не видели его тени. Битва с великим змеем достигла критической стадии, и они едва сдерживают его, используя свой оборонительный строй и современное оружие. «Черт возьми, что, черт возьми, делает Отто?» Финсен не мог не выругаться. «Иди и напомни этому ублюдку, чтобы он поскорее добрался сюда». Сердце Финсена трепетало, и великого змея слишком велика. Осталось только около 2000 боевых кораблей, и они едва сдерживаются. Хотя одиночные атаки, такие как антиматериальная бомба, обладают высокой разрушительной силой, их эффективность не очень высока перед таким передовым флотом. Тем не менее, Фан Юнь все еще курсировал по флоту, уничтожая один линкор за другим, поглощая их. «Милорд, наши силы становятся очень напряженными. Сдерживать великого змея становится все труднее и труднее. Мы не сможем долго сдерживаться», — адъютант доложил Финсену. Финсен стиснул зубы и сердито сказал: «Продолжайте блокировать этого монстра. Как только прибудет подкрепление, мы разберемся с этим». Он все еще возлагает свои надежды на Отто. К сожалению, Отто никогда не думал о том, чтобы поддержать их с самого начала. В настоящее время он медленно продвигается вперед вместе со своим флотом, не зная ситуации на поле боя. Глава 503. Смерть Финсена. «Быстро, беги. Оставшийся космический корабль испытал чувство отчаяния, столкнувшись лицом к лицу с Фан Юнем. Они вообще не видели никакой надежды на победу. Многие люди внутри космического корабля не выдержали такого давления и начали кричать, а затем попытались убежать. На самом деле, с самого начала битвы такие люди время от времени появлялись, но как только они появлялись, их быстро казнили. Однако с течением времени таких голосов звучало все больше и больше. Теперь их больше никто не собирается казнить, так как некоторые космические корабли уже сбежали. Фан Юнь не преследовал сбежавшие космические корабли. Пилоты этих космических кораблей психически пострадали. Кроме того, обращение с дезертирами в любом месте крайне плохое. Эти ребята закончат только как безнадежные бродяги, так как седьмое небо больше не примет их. Может быть, в будущем седьмое небо специально пошлет войска на восьмое небо, чтобы выследить этих дезертиров. «Мастер Финсен, наш флот полностью разрушен», — рядом с Финсеном с горечью сообщил адъютант. Его лицо было чрезвычайно бледным, надежда исчезла из его глаз. «Черт возьми, неужели они больше не хотят жить? Даже если они не боятся погони официальных войск седьмого неба, неужели они не заботятся о своих семьях? Их семьи все еще на седьмом небе», — яростно сказал Финсен. Но как только он это сказал, поток света пронесся по линкору недалеко от них, оставив после себя только оранжевый взрыв. Это... Финсен был напуган до потери дара речи, даже он не мог сохранить свой холодный и надменный образ перед лицом смерти. Не так давно похожая вспышка прошла мимо их космического корабля, едва не задев его. Это лазерный луч Фан Юня. Соберите персонал. Мы также отступим, — неохотно сказал Финсен. Отдав этот приказ, он быстро сказал: немедленно отправьте сообщение Майку. Отто с восьмого неба не последовал моему приказу прийти на помощь, в результате чего наш флот потерпел поражение. Если мы в конце концов умрем, скажи Майку, чтобы он добился справедливости для нас, — сказал Финсен своим адъютантам со злобным выражением лица. Адъютанты немедленно разбежались, как птицы и звери, услышав команду Отто, направляясь выполнять свою миссию. Хм. Финсен облегченно вздохнул. Он медленно закрыл глаза и отдохнул. Он знает, что на этот раз ему, возможно, не удастся сбежать, но его беспокойные эмоции постепенно успокаиваются. «Кстати, передайте мой последний приказ Майку. Скажи ему, чтобы он прекратил преследовать великого змея со своим флотом, и скажи официальному правительству седьмого неба послать более сильный флот. Такой маленький флот, как наш, не сможет справиться с великим змеем». «Да». Услышав последние приказы Финсена, пилоты в рубке управления постепенно поняли, чем они закончились. Сначала, но, наблюдая за спокойным лицом своего командира, они постепенно успокоились. Несмотря на то, что они знали свою судьбу, они все равно роковым образом выполняли приказы командира, как и в любое другое время. Финсен может быть высокомерным, глупым и дерзким человеком, но он действительно компетентный и харизматичный командир, ведущий своих солдат навстречу смерти без страха. Ву-у-у. Внезапно на главном экране управления появился яркий свет. Финсен широко раскрыл глаза, настаивая на том, чтобы наблюдать за ним, даже если его глаза защипало. «Похоже, что мы все-таки недооценили способности великого змея». Это была последняя мысль Финсена. Бум! Белый свет полностью окутал Финсена и его подчиненных. Секундой позже произошел сокрушительный взрыв, оставив после себя огромный оранжевый огненный шар диаметром почти в 1000 километров. «Теперь я должен броситься к флоту другого командующего седьмого неба, Майку». Фан Юнь внутренне задумался. В следующее мгновение он исчез в темном пространстве вместе с гигантской черепахой. Оставшиеся линкоры не могут остановить ни одну атаку. Только несколько десятков линейных кораблей уцелели от этого флота, и все они разбросаны вокруг, отчаянно спасаясь бегством. Если они посмеют собраться вместе, Фан Юнь напрямую использует черную дыру, чтобы поглотить их. С другой стороны, Майк также получил последний приказ от Финсена, а именно: «Майк, приостанови атаку на гигантского змея и подожди, пока не придет наше подкрепление». Майк потерял дар речи. Первоначально они были подкреплением седьмого неба, но теперь они должны просить подкрепления. А Отто, этот ублюдок, не послушал приказа мастера Финсена. Майк нахмурился, его глаза расширились, когда он узнал о последнем финале Финсена. Неужели эта гигантская змея настолько ужасна? Он печально вздохнул, затем заколебался при мысли о том, чтобы объявить о приостановке этой охоты. Пока он думал об этом, Фан Юнь снова вернулся, на этот раз с гораздо большей уверенностью. Таким образом, состояние Майка и его флота стало тяжелым. Бум! Как только появился Фан Юнь, он нанес сильный удар по флоту. Место, где он появился, было самым плотным местом флота. Просто из-за того, что они подвергались такой атаке в любое время, даже в самом плотном месте флота не было большого количества боевых кораблей. «Это великий змей, атакуйте!» — крикнул Майк в канал связи. Его идея состояла в том, чтобы позволить людям нескольких других небес действовать вместе с ними, так как без них он не сможет справиться с этим могущественным существом. Флоты других небес вместе со своим командиром уже прибыли. В тот момент, когда они увидели внезапное появление Фан Юня, они были шокированы его навыками скрытности. В частности, Фан Юнь в настоящее время бесчинствует во флоте Майка. Бум, бум, бум. Под бомбардировками Фан Юня космические корабли постоянно уничтожались. Никто из них не смог пережить несколько его ударов. Флоты других небес быстро отреагировали и бросились на поддержку. Когда они появились, они хотели окружить Фан Юня и гигантскую черепаху, чтобы помешать им уйти. На самом деле, в тот момент, когда они начали двигаться, Фан Юнь догадался об их намерениях, но он вообще не воспринимал их всерьез. Флоты 6 и 5 небес начали сотрудничать с флотом Майка, намереваясь перекрыть путь отступления Фан Юня и полностью разобраться с ним в этом месте. Количество космических кораблей в этих двух флотах невелико, но каждый из их линкоров чрезвычайно мощный, намного выше класса затмения. Особенно флот 5 неба, Фан Юнь чувствовал себя немного уставшим, наблюдая за их линкорами. К сожалению, это была нечестная битва. Фан Юнь с самого начала владел ключом к победе. Обладая способностью гигантской черепахи к скрытности, он может приходить и уходить, когда ему заблагорассудится, в любом месте. Хорошо, давайте начнем. Фан Юнь кивнул гигантской черепахе, и в следующее мгновение они оба исчезли. Глава 504. Таинственное существо. Черт возьми, он убежал. Майк горько выругался, увидев, как исчезли гигантская черепаха и Фан Юнь, но он не сдался и приказал ближайшим солдатам искать местонахождение двух монстров. Все, командующий флотом седьмого неба Финсен, к сожалению, был принесен в жертву. После того, как Майк собрался с мыслями, он крикнул людям на пятом и шестом небесах по общественному каналу. Два командира флота шестого и пятого небесных флотов не заботились о пропаганде Майка, а скорее спрашивали его о положении флота Финсена. «Майк, что случилось? Во флоте Финсена все еще оставались тысячи боевых кораблей. Почему они внезапно были уничтожены, а Отто не повел свой флот и не бросился на помощь? Как поживает флот Отто?» – спросил я. Услышав последовательные вопросы на ду, Майк выглядел очень сердитым. «Прекрати говорить об этом предателе Отто». Командир Финсен попросил его поспешить и поддержать его, но его тень не появлялась сначала и до конца. Этот парень, должно быть, намеренно отложил свое спасение. Может быть, он с самого начала не собирался поддерживать лорда Финсена. Майк перевел дыхание и сказал: «Все, я хочу спросить вас, как поступить с Отто. По его мнению, Отто должен умереть, и это не может быть легкой смертью. За слабый флот восьмого неба, который не подчинился их приказам, вызвав смерть командора Финсена, они должны умереть. Немедленно свяжитесь с Отто», — внезапно сказал командующий пятым небесным флотом Паунд. «Хорошо», — Наду кивнул и начал связываться с Отто. Вскоре после этого на проекции появился Отто, но у него был чрезвычайно усталый и изможденный вид. «Все, зачем вы мне позвонили?» — очень устало сказал Отто, у него даже был большой синяк на лице. Сделав глубокий вдох, он слабо спросил: «Раньше на нас напало странное существо, мы отчаянно сражались, прежде чем победить его. Мы сейчас в пути, как там сторона Финсена?» Услышав слова Отто, Майк немедленно возразил: «Отто, ты несешь чушь, командир Финсен просил тебя быстро поддержать его, но ты неоднократно оспаривал его приказы, а теперь говоришь, что все еще в пути. Каковы ваши намерения?» «Хаэм, я думаю, ты просто хочешь, чтобы мастер Финсен умер от рук этой гигантской змеи. Вы должны понести ответственность за смерть мастера Финсена». «Что, лорд Финсен мертв?» На лице Отто появилось выражение удивления и шока. Это не было актерством. Он искренне удивлен, как Финсен мог умереть так быстро. Однако выражение шока быстро исчезло с его лица, когда он поспешил защитить себя. «Майк, ты неправильно понял меня. Мы действительно столкнулись со странным существом». Внезапно сцена на голографической проекции изменилась, превратившись в сцену, где флот окружал и подавлял огромное существо. Монстр, появившийся на экране, представляет собой смесь множества существ. Он полон сияющего золотого света, выглядит очень мощным и величественным. Взмахом когтей он легко уничтожил космический истребитель, летевший рядом с ним. «Хаэм», — Майк уставился на экран широко раскрытыми глазами, крепко сжав кулак. «Это то существо, с которым мы столкнулись. Отто вздохнул и сказал, это существо чрезвычайно могущественно. Даже наш флот не смог решить эту проблему легко. В конце концов, мы не смогли убить его, позволив ему сбежать. На его лице также было написано нежелание. Действительно, они сталкивались с этим существом раньше и сражались с ним. С их мощным и огромным флотом, возможно, будет нетрудно подавить его или победить, но убить его почти невозможно. Его способность бежать является первоклассной. В конце концов, они потеряли большое количество линкоров после ожесточенной битвы, без малейшего выигрыша. Это существо также является правителем. Отто внутренне вздохнул, не зная, что сказать. Похоже, что они обнаружили второй загрязнитель на своем восьмом небе, и он все еще относительно мощный. Вначале он действительно думал о том, чтобы быть пассивным и медленно двигаться вперед, оставив Финсена сражаться в одиночку, но он никогда не ожидал встретить такое существо в середине путешествия. Это идеально, именно тогда, когда я искал оправдание своему опозданию. Таковы были его мысли в то время. В том сражении они потеряли более 3000 линкоров. Потери были чрезвычайно тяжелыми, заставляя его чувствовать себя болезненно, но это того стоило. «Майк, похоже, ты неправильно понял Отто», — сказал командующий шестым флотом Наду. Из видео, которое Отто представил им ранее, видно, что это не просто спровоцировать существо. Даже сам Майк был озадачен, было ли это действительно так, он сам некоторое время не знал, как ответить, поэтому предпочел промолчать. «Хорошо, Отто, приходи и присоединяйся к нам прямо сейчас». Видя, что Майк молчит, Наду больше не упоминал эту тему, но сказал Отто, на что тот, естественно, кивнул и сказал, что он уже в пути. «Уф, мы выжили». Отто слегка вздохнул, затем продолжил вести флот к местоположению Майка и флотов других небес. Пока Отто направлялся к Майку и остальным, Фан Юнь одним махом проглотил флот Финсена, а затем повел гигантскую черепаху в отдаленное место. Он собирается отдохнуть здесь несколько дней, а затем подумать о том, как поступить с пятым и шестым небесными флотами. С этими двумя флотами очень сложно иметь дело. Фан Юнь почувствовал легкую головную боль при мысли о том, чтобы иметь с ними дело, поэтому он решил на некоторое время успокоиться и придумать контрмеры. Кроме того, он вот-вот достигнет порога эволюции. Все равно очков биоэнергии, получаемые с таких больших флотов, очень много. Фан Юнь решил, что в ближайшие несколько дней он не собирается атаковать эти флоты. Сначала он собирается поглотить все виды планет, набрать несколько уровней, а затем снова отправиться разбираться с этими флотами. Он знает, что после борьбы с этими флотами следующие волны врагов будут намного сильнее. На данный момент линкоры флота Пятого Неба все еще могут представлять для него большую угрозу. Даже линкоры флота Шестого Неба могут нанести ему большой урон, поэтому ему нужно действовать осторожно. Наконец, на третий день после своего отступления он съел еще одну скалистую планету и снова эволюционировал, достигнув нового уровня. Глава 505. Надменный золотой патоген. Фан Юнь достиг 92-го уровня, его очки навыков сейчас 212, длина его тела достигла ужасающих 600 километров, а диаметр стал 24 километрами. Его размер не меньше, чем у некоторых меньших лун. Независимо от того, какой космический корабль среди тех, с которыми он сталкивался до сих пор, он сможет проглотить их одним укусом. На самом деле, теперь он даже может с легкостью проглотить некоторые луны. Имея диаметр 24 километра, он может есть объекты радиусом до 100 километров. У меня все еще недостаточно очков навыков, чтобы улучшить что-то. Фан Юнь взглянул на свое огромное тело, затем покачал головой. Его тело становится все больше и больше, делая его более сильным и пугающим, но больше всего его заботят навыки. Для нынешнего него увеличение размера не приносит ему большого увеличения силы. С другой стороны, каждый новый навык может увеличить его силу в несколько или даже в десятки раз. Разница ошеломляющая. Прошло 3 месяца, в течение которых Фан Юнь лихорадочно пожирал планеты. В конце концов, он набрал еще 2 уровня. Кроме того, очки репутации достигли 600 миллиардов, что дало ему 98 очков мастерства. К настоящему времени его общее количество очков мастерства достигло 495. Он наконец-то может повысить свой навык. Нынешний путь, который он выбрал, состоит в том, чтобы увеличить свою силу атаки, поэтому он без колебаний обновил разрушительную антиматериальную бомбу до 3-го уровня. После достижения 3-го уровня сила этого навыка была значительно улучшена. Эффект тоже был приятным. Фан Юнь был поражен, проверив его силу. Короче говоря, планета в несколько раз больше Юпитера может быть легко уничтожена ею. Он испытал его на нескольких планетах диаметром в сотни тысяч километров, и они были легко разбиты. Сила атаки Фан Юня в очередной раз значительно увеличилась. Эти два ужасающих навыка атаки могут заставить его игнорировать угрозу флота седьмого неба. Даже против шестого небесного флота ему не нужно сильно беспокоиться. А пора пойти и поприветствуем эти флоты. Фан Юнь слегка усмехнулся и полетел к флоту Майка. В течение прошедшего периода он серьезно следил за передвижениями этих флотов, поэтому можно сказать, что он очень хорошо понимал их маршрут. Примерно через полдня Фан Юнь догнал их. Перед Фан Юнем движется огромный флот, двигающийся вперед. Этот флот чрезвычайно велик. Хорошо видно, что это флот, состоящий из нескольких небольших флотов. Хм, как же их число снова увеличилось. Фан Юнь был удивлен, увидев флот, потому что количество боевых кораблей в этом флоте снова увеличилось. Количество космических кораблей в подразделении флота восьмого неба также изменилось, но незначительно увеличилось. Однако количество линкоров в трех других флотах значительно увеличилось. Изменение все еще довольно небольшое, на него не стоит обращать внимания. С другой стороны, например, флот Финсена был уничтожен Фан Юнем, только у Майка осталось более 7000 боевых кораблей во флоте седьмого неба, но сейчас их флот намного больше. Одним беглым взглядом Фан Юнь обнаружил, что только флот седьмого неба насчитывает более 50000 боевых кораблей. Кроме того, флот шестого неба также изменился с 3000 до 10000, а флот пятого неба изменился с 1000 до 5000 боевых кораблей. Все три флота получили поддержку. Эти небеса на самом деле посылают такую огромную армию на восьмое небо, разве у них нет стыда? Фан Юнь потерял дар речи. Количество отправленных боевых кораблей по сравнению со всей военной мощью одного неба может быть ничтожным, но боевые корабли, которые они отправили, уже находятся на вершине пики. Этих флотов уже достаточно, чтобы развязать войну между небесами. Эти парни не воспринимают восьмое небо как дерьмо. Похоже, мне придется изменить планы. Фан Юнь изначально планировал тайно напасть на флот седьмого неба, но теперь, похоже, он может отказаться от своей идеи только сейчас. Если он сейчас действительно будет сражаться против этого флота, игра закончится. Космические корабли пятого и шестого небес — это не шутки. Как, черт возьми, я могу разделить этих парней? Фан Юнь глубоко задумался. Теперь ему нужно, чтобы эти флоты были отделены друг от друга. Даже если они не разделены на меньшие флоты, как раньше, ему нужно, по крайней мере, отделить эти флоты небес друг от друга. Теперь корабли седьмого неба больше не представляют угрозы для Фан Юня. Независимо от того, насколько велико их число, оно не может компенсировать их слабость. Для нынешнего Фан Юня они почти муравьиное существование. Каждый космический корабль не в состоянии выдержать ни одного его удара. Но теперь космические корабли седьмого неба, пятого неба и шестого неба остаются вместе. Кроме того, количество боевых кораблей на седьмом небе чрезвычайно велико. Даже если это просто муравьи, потребуется много времени, чтобы убить так много муравьев, и в течение этого промежутка времени два других флота могут быстро броситься на поддержку, тогда игра закончится. Я должен найти способ разделить флот седьмого неба и два других флота. Фан Юнь оказался перед дилеммой. Он склонил голову и начал глубоко задумываться над этим вопросом. Однако прямо в этот момент золотой свет появился перед огромным флотом впереди, из которого появилось огромное золотое существо. У-у-у-у. В этой области космоса раздался пронзительный крик, за которым последовали звуки бомбардировки и взрывов. Эта область была немедленно покрыта ослепительным белым светом, совершенно без тупиков. Этот парень, Фан Юнь, смотрел на белый свет вдалеке широко раскрытыми глазами, совершенно ошеломленный и ошеломленный. Существо, появившееся перед флотом, тот, с которым он очень хорошо знаком. Его история с ним восходит к тому времени, когда он был на Земле. Великая воля, золотой патоген. Его размеры стали еще больше, и кажется, что помимо огромного увеличения силы, он также обладает значительно возросшей уверенностью, так как сразу же после появления начал атаку на такой мощный флот. Его смелость по-прежнему так же велика, как и всегда, но этот парень дал мне шанс. Фан Юнь спрятался в пустоте, небрежно глядя на сцену, где золотой патоген причиняет неприятности. Хотя бесконечные лучи света скрыли внешний вид золотого бегемота, это не сможет остановить взгляд Фан Юня. Под его наблюдением золотой патоген курсирует под легким дождем, постоянно появляясь и исчезая. Его способность манипулировать пространством также удивительна, как и всегда. Громко завывая, золотой монстр вспыхнул и появился над флотом, а затем немедленно начал еще одну яростную атаку на них. Глава 506. Виртуальное пространство. Сила этого парня несравнима с прошлым. Фан Юнь с удивлением посмотрел на золотого монстра. Нынешняя сила золотого патогена одновременно шокировала и озадачила его. Он все еще помнил, что этот парень причинял неприятности в высшей голубой империи на девятом небе, но в данный момент он появился на восьмом небе с огромной силой и причиняет большие неприятности, точно так же, как и он. Этот парень мой соперник или как? Под наблюдением Фан Юня истинное тело золотого патогена скрывается в пустоте и проецирует виртуальный образ. Все лазерные лучи проходят прямо через его тело, его невозможно убить. Однако он продолжал бешено атаковать окружающий флот. Из его тела вылетели плотно упакованные щупальца, каждое щупальце растянулось на сотню километров, прежде чем скрыться в пустоте. В следующий момент он появился, он всегда находится над определенным линкором, нанося смертельный удар, прежде чем будет развернут энергетический щит. Даже если некоторые боевые корабли реагировали достаточно быстро и разворачивали свой энергетический щит, щупальца быстро обвивали их, а затем проявляли чрезвычайную силу, разрушая их энергетические щиты и скручивая их в деформированный металл. Этот метод атаки очень эффективен для этих линкоров. Как бы далеко они ни прятались, их мгновенно опутывают его мощные щупальца. Вскоре после этого огромное пустое пространство было расчищено вокруг золотого бегемота. Навыки этого золотого чудовища оказывают большое влияние на флоты большинства развитых цивилизаций. Это просто их заклятый враг. Фан Юнь быстро принял такое решение. Он чувствовал себя немного жадным до способностей этого золотого монстра. Некоторое время назад в системе была активирована новая функция. Потребляя энергетические ядра могущественных существ и тратя определенное количество очков мастерства, он может получить их навыки. Фан Юнь задавался вопросом, сможет ли он получить навыки золотого монстра. У него нет никаких щупалец, поэтому он не может совершать подобные атаки, как у золотого патогена. Однако больше всего он хочет иметь возможность прятать свое тело в виртуальном пространстве, проецируя изображение в реальное пространство. Пока Фан Юнь был погружен в свои мысли, противоположный флот впал в панику. Это существо очень странное, их атаки проходят через него, в то время как оно может легко атаковать их, не говоря уже о том, что его сила атаки чрезвычайно высока, и расстояние для него не проблема. Даже против высокоскоростного движущегося корабля его атаки никогда не проходят мимо. На данный момент у них нет никакого жизнеспособного способа справиться с этим монстром. Черт возьми, откуда взялся такой урод? В командном корабле седьмого неба Майк посмотрел на сцену на экране проектора и горько выругался. В голографической проекции было огромное существо. Это был именно тот золотой монстр, который бесновался на их флоте. Майк наблюдал, как это проклятое существо использовало свои огромные щупальца, чтобы уничтожить один из боевых кораблей флота седьмого неба. Изначально Майк был в очень хорошем настроении. В конце концов, правительство седьмого неба послало такой огромный флот в качестве поддержки, в результате чего количество их боевых кораблей в их флоте достигло ужасающих 50 000. Что еще более важно, его назначили командующим таким огромным флотом. К сожалению, удача, кажется, всегда против него. Не успел он долго радоваться, как появилось такое беспокойное существо и уничтожило множество их боевых кораблей. Это существо, казалось, знало, что их флот имеет одни из самых слабых боевых кораблей в этом флоте, поэтому оно всегда концентрировалось на атаке на них. В любом случае, за короткий период времени почти 2000 их боевых кораблей были уничтожены. Командор Паунд, командор Наду, что нам теперь делать? Майк не знал, что делать, поэтому он спросил двух опытных командиров 5-го и 6-го небесного флота. Командиры двух других небесных флотов казались очень раздраженными, потому что ни у одного из них не было эффективного способа справиться с таким редким и беспокойным существом. На данный момент мы можем использовать только корабли, чтобы справиться с этим. Энергия этого золотого монстра не бесконечна, и для использования такого мощного космического навыка должно потребоваться много энергии, мы можем попытаться исчерпать ее с помощью флота». Паунд покачал головой, услышав предложение Наду, посмотрел на них двоих и сказал: «Мы должны искать возможность покинуть это место. Линкоры нашего типа не могут справиться с этим существом, мы должны убраться отсюда, а затем послать специальный линкор, чтобы разобраться с ним. Причина, по которой этот золотой монстр так ужасен, заключается в его невероятных космических возможностях, дающих ему очень высокую силу атаки и экстремальную защиту. До тех пор, пока тело этого монстра все еще скрывается в пустоте, их атаки не могут до него добраться, в сочетании с его космическими атаками, с которым ему очень трудно иметь дело. Конечно, у них есть альтернативы. На самом деле, у них также есть несколько специальных боевых кораблей, которые могут одолеть таких существ. Просто из-за того, что они редко используются, эти типы космических аппаратов, как правило, находятся в статическом состоянии. Но, как мы можем выбраться отсюда?» – спросил Наду с шестого неба. «Я не думаю, что этот золотой правитель позволит нам легко уйти». Говоря это, они смотрели на огромный голографический экран внутри своих боевых кораблей, на котором все еще бушевал золотой монстр. Даже такой мощный флот, как их, не имея боевого оружия космического базирования, не может нанести ни малейшего урона этому монстру, позволяя ему свободно разгуливать по их флоту. «Черт возьми, как мы можем справиться с этим монстром?» Майк в это время яростно стиснул зубы, его ладони крепко сжались. Золотой монстр в основном сосредоточился на своем флоте, причинив ему очень большие потери. Он постоянно получал призывы о помощи с различных боевых кораблей, но он бессилен. Он чувствовал себя очень встревоженным, у него даже возникло желание сразиться с золотым патогеном лицом к лицу. Но он очень хорошо знал, что если бы он действительно сделал это, он определенно был бы убит этим золотым монстром. Их командный корабль не намного сильнее тех линкоров, которые уничтожил золотой монстр. «Все, постарайтесь рассредоточиться как можно дальше, а затем яростно осадите этого монстра. Я не верю, что это может сохранить это виртуальное состояние навсегда». Майк сердито заорал в микрофон. Его громкий голос разнесся по всему центру управления. Согласно его приказу, седьмое небо начало рассеиваться. В то же время все они открыли огонь по золотому бегемоту. Бесчисленные лазерные лучи прошли через его тело, но не причинили ему ни малейшего вреда. «Наду, Паунд, что ты делаешь?» — сердито заорал Майк на Наду и Паунда. «Чего ты ждешь? Старайтесь изо всех сил атаковать». Майк был очень расстроен, потому что, если так будет продолжаться и дальше, он может стать одиноким командиром. Если это произойдет, с ним будет покончено. Никаких солдат, в чем был бы смысл его существования? Возможно, ему не нужно беспокоиться об этом. Если его флот будет уничтожен, он наверняка будет убит этим золотым чудовищем. Глава 507. Вмешательство Фан Юня. Пятый и шестой небесные флоты заметили эту проблему давным-давно. Золотой монстр обнаружил, что средний уровень боевых кораблей во флоте седьмого неба довольно низок и что это слабое место флота. Следовательно, оба флота немного отступили и позволили флоту седьмого неба принять на себя основной удар атаки. «Хаэм, как ты думаешь, ты сможешь сбежать?» Майк был очень зол на действия Наду и Паунда. «Это существо вспомнило о ваших флотах. Даже если ты сейчас уйдешь, он будет искать и нападет на тебя позже. Лучшее время, чтобы убить его». Рев Майка вызвал некоторую рябь в сердцах офицеров пятого и шестого флотов, особенно Наду и Паунда. «Сэр, кроме них двоих, подчиненные смотрели на своих командиров и ждали их указаний. Они вдвоем некоторое время размышляли, а затем почувствовали, что слова Майка действительно имеют смысл. Кроме того, они немного смущены тем, что их застали за использованием своих союзников в качестве щита, поэтому они больше не отступали. Напротив, они взялись за руки с флотом седьмого неба и начали осаду золотого бегемота. Однако в ходе сражения они неизбежно теряли свою живую силу. Многие из их боевых кораблей не выдержали бесконечных атак золотого монстра и взорвались, оставив после себя яркие взрывы. Кстати, Майк, этот золотой монстр, тот самый, с которым столкнулся флот Отто. Внезапно, среди проекций командиров, Паунд спросил. Майк был ошеломлен, услышав вопрос Паунда. Подумав немного, кажется, что это действительно так. Да, правитель, с которым Отто сталкивался раньше, должен быть этим. Майк был удивлен, подумав об этом. Если присмотреться к бою повнимательнее, то сила этого золотого монстра на самом деле не так уж высока. Сталкиваясь с передовыми линкорами 6 и 5 небес, ему часто требуются десятки атак, прежде чем уничтожить линкор. То, что делало его таким ужасающим, это его способность манипулировать пространством. «Позвони Отто сейчас же», Майк застонал, а затем вдруг сказал одному из своих подчиненных. Подчиненный немедленно начал работать на панели управления. Мгновение спустя в центре управления появилась новая проекция. Это был Отто. «В чем дело? Наш автопарк в настоящее время движется в направлении вашего местоположения. Ничего не случилось, верно? Мы подверглись нападению». Майк на мгновение замолчал, прежде чем продолжить. «Однако это не великий змей, а другое существо, и это существо уже нападало на вас раньше». После того, как Майк закончил говорить, он отправил предыдущее видео боя Отто. Вскоре после этого Отто тоже ответил. «Майк, что с тобой такое? Ты столкнулся с этим золотым монстром?» Он выглядел особенно удивленным, как будто услышал что-то шокирующее, и это действительно было шокирующим для него. Спросил Отто с озадаченным выражением на лице. «Хотя это существо действительно доставило нам много хлопот, его собственная сила действительно исключительно велика, и оно может изменять размер по желанию. Оно должно быть относительно сильным правителем 1-го уровня. В чем дело? С мощью вашего флота это существо не должно причинить много неприятностей». Отто почувствовал себя очень озадаченным. Он не понимал, почему у Майка было такое торжественное выражение лица, когда он говорил об этом существе. По его мнению, сила этого существа была намного больше, чем у гигантской змеи. Кроме того, Отто чувствовал, что Майк не проявил бы такого выражения лица, даже если бы столкнулся с великим змеем, особенно перед ним. Даже он видит следы паники на лице Майка. «Это существо не должно было использовать все свои силы во время встречи с тобой». Майк объяснил Отто их нынешнее затруднительное положение, и, выслушав его объяснение, сам Отто был шокирован. Согласно описанию Майка, этот золотой монстр действительно очень хитер. Во время своей борьбы с ними в последний раз он не проявлял такой способности, подобной насекомым. Такого рода способности слишком отвратительны. Отто представил себе результат их последней битвы. Если бы золотой загрязнитель использовал этот навык, результат был бы катастрофическим. При мысли об этом у Отто скривился рот. Похоже, что им и раньше везло. Они недостаточно сильны, чтобы подтолкнуть это существо к использованию этого навыка. «Мы сейчас же приедем», Отто немедленно сказал Майку и другому командиру, а затем повел свой флот в зону боевых действий. Первоначально он действительно не хотел встречаться с Майком и другими небесными флотами. Он хотел действовать в одиночку, но никогда не ожидал, что необъяснимым образом удастся избежать такого инцидента. Вскоре Отто и его флот прибыли в район поля боя. На данный момент трагическая битва все еще продолжается. Тем не менее, это в основном флот Майка, который сейчас захлопывается. У них вообще нет сил сопротивляться. Прокомментировал Отто, наблюдая за битвой между флотом седьмого неба и золотым монстром. В это время Майк почувствовал, что вот-вот упадет в обморок. Золотой монстр, похоже, очень увлечен своим флотом, всегда проявляя особую заботу о нем. Хотя пятый и шестой небесный флот понесли некоторый урон, их потери незначительны по сравнению с седьмым небесным флотом. Энергия Голди должна быть почти исчерпана, верно? Фан Юнь внутренне задумался. Как и ожидалось, после такой долгой интенсивной битвы золотой монстр постепенно замедлился. Через несколько минут он внезапно исчез в пустоте. Хорошая возможность. Глаза Фан Юня загораются, когда он видит эту сцену. В этот момент ему было наплевать на флот Майка, флот Отто или флоты шестого и пятого небес. Самое главное в его глазах это золотой монстр, который исчез в пустоте. Фан Юнь не колебался, он прямо вытащил его из пустоты, используя гравитацию. Когда золотой монстр появился снова, люди, которые, наконец, начали расслабляться, снова занервничали. Рев. Золотой монстр, которого силой вытащили из космоса, издал сердитый рев. В то же время его глаза начали осматриваться вокруг. Что происходит? Глава 508. Ужасающий удар. ХМ. Внутри командного корабля флота седьмого неба Майк широко раскрытыми глазами наблюдал, как снова появился золотой монстр. Разве это чудовище не собиралось бежать? Почему оно появилось снова? Он знал, что у золотого монстра должно быть мало энергии, поэтому он вздохнул с облегчением, наблюдая, как он уходит. Раньше золотой монстр в основном атаковал его флот. Это наполняло его ненормальным беспокойством, опасаясь, что его флот потеряет слишком много боевых кораблей, в результате чего его заклеймят как некомпетентного командира или, что еще хуже, он умрет от рук золотого монстра. Он не думал об убийстве золотого монстра здесь, потому что удержать его почти невозможно из-за его неразрешимой космической способности, не говоря уже о его силе. Если они будут настаивать на том, чтобы бороться с ним до конца, они, возможно, смогут истощить его до смерти, но они заплатят высокую цену. К счастью, золотой монстр в конце концов ушел из-за энергетического истощения. Как раз в тот момент, когда он собирался вздохнуть с облегчением, золотой монстр появился снова. Его бедное сердце не выдержит такого. Рев. Изо рта золотого монстра вырвался оглушительный рев. Конечно, звук не может передаваться в космосе, но возникающие в результате электромагнитные колебания были зафиксированы и переведены прибором их космического корабля, поэтому они ясно слышали гнев в его реве. Никто из них не знал, что означал рев золотого монстра, но подумали, что он снова их провоцирует. В ответ флот Пятого Неба и флота Шестого Неба, а также флот Майка снова яростно атаковали золотого бегемота. Бум, бум, бум. Бесчисленные лазерные лучи полетели в сторону золотого чудовища. В отчаянии этот золотой монстр мог только продолжать бегать и уворачиваться от лазерных лучей. Рев. Золотой монстр знает, что его энергия иссякает, и если он продолжит так сражаться, его энергия упадет в опасно низкое состояние. В это время, возможно, он столкнется с фатальным кризисом. Однако, сколько бы раз он ни пытался уйти, его вытаскивала таинственная сила, поэтому он сердито взревел и начал лихорадочно озираться по сторонам. К сожалению, как бы он ни искал, у него не было ни малейшего открытия. Фан Юнь и гигантская черепаха все еще прячутся в самой глубокой части пустоты. Обычные методы не в состоянии обнаружить их существование. Золотой монстр был пассивно атакован окружающими космическими кораблями. Из-за истощения его движения постепенно становились вялыми, заставляя некоторые лазерные лучи приземляться на его тело, создавая гигантские дыры, из которых хорошо виден другой конец звездного неба. Хе-хе, если так пойдет и дальше, то определенно возникнет ситуация, когда пострадают обе стороны. Я не знаю, как долго может продержаться этот золотой монстр и есть ли у него какие-либо другие способности. Фан Юнь чувствовал, что между золотым монстром и этим флотом у последнего гораздо больше шансов на победу. Ни по какой другой причине, просто этот флот слишком велик. Если они будут настаивать на использовании стратегии толпы, то золотой монстр в конце концов только истощится и умрет. Что ему нужно сделать сейчас, так это остановить этого золотого монстра, когда он собирается сбежать. Еще через 3 часа золотой монстр снова хотел сбежать, но Фан Юнь снова вытащил его из гиперпространства. Он сердито взревел, отчаянно пытаясь найти виновника, но был беспомощен. Он вообще не может найти его следов. Глот. Отто был потрясен и напуган потрясающей битвой вдалеке. Этот золотой монстр слишком силен. В прошлый раз он не показал большую часть своей силы. Отто чувствовал себя невероятно счастливым. К счастью, в прошлый раз этот бегемот не дрался с ними всерьез. Иначе он бы сейчас здесь не стоял. Как раз в тот момент, когда он с изумлением наблюдал за битвой, он вдруг увидел, что золотой монстр внезапно отделил 9 проекций, как будто он выполнял определенную технику воплощения. Эти 9 проекций далее разделены на 9 проекций каждая. Повторив этот процесс еще несколько раз, вскоре в этой космической области появились 1000 золотых монстров. Все эти золотые чудовища одновременно выпустили свои щупальца, заполнив площадь радиусом в миллионы миль десятками тысяч щупалец. В одно мгновение более 1/3 боевых кораблей на этом поле боя были уничтожены. Бум, бум, бум. После этого удара проекции этих золотых чудовищ сошлись в одном теле, затем спокойно замерли в пространстве, бесчисленные щупальца двигались вокруг его тела. Глот. На командном корабле 8-го небесного флота глаза Отто чуть не вылезли из орбит, когда он наблюдал за этой сценой. В одно мгновение один удар уничтожил 1/3 боевых кораблей флота. Насколько ужасен этот золотой монстр? Конечно, поскольку он прибыл в этот район совсем недавно и стоял в углу более чем в 10 миллионах миль от поля боя, его флот не пострадал. Но сложившейся ситуации достаточно, чтобы напугать его, поэтому он сразу же отдал приказ своим подчиненным медленно отступать. Они никогда не должны привлекать внимание этого монстра. Этот гигантский монстр – существо, которое они не могут позволить себе спровоцировать. Хаем, похоже, что у этого золотого монстра было большое приключение, поэтому он смог значительно увеличить свою силу. После того, как Фан Юнь увидел шокирующее выступление золотого монстра, он не мог не вздохнуть от изумления, но он мог видеть, что после такого ужасающего удара золотой монстр почти полностью истощен. Он просто едва пытается сохранить такой величественный вид. Пока этот флот продолжает яростно атаковать его, золотой монстр не сможет долго сопротивляться. Почти наверняка умирает. К сожалению, шокирующий удар, который только что нанес золотой монстр, казалось, глупо напугал трех командиров флота. Лица Майка, Наду и Паунда побелели от страха. Вместо того, чтобы продолжать атаковать золотого бегемота, три флота быстро развернулись и начали убегать. Это слишком страшно, у них нет способа убить это существо. Рев. Перед лицом провокационного рева золотого монстра флот побежал еще быстрее. Майк, Наду и Паунд даже не потрудились больше пытаться сохранить строй флота, они просто хотели убраться отсюда подальше. Глава 509. Страх и паника. Увидев состояние флота, золотой монстр воспользовался возможностью, чтобы послать еще несколько атак, разбив сотни космических кораблей, затем развернулся и убежал. Поскольку на этот раз он не прыгнул в гиперпространство, золотой монстр смог плавно уйти. По сравнению с началом, осталось менее трети этого флота. Фан Юнь посмотрел на убегающий флот и мысленно прокомментировал это. Что касается золотого монстра, Фан Юнь уверен, что после такой ожесточенной битвы он долго будет прятаться и отдыхать. Независимо от того, насколько плохи его способности к регенерации, у него должен быть какой-то способ исцелить себя. Фан Юнь помнит, что в прошлом золотой монстр исцелил себя с помощью какого-то таинственного метода. Однако Фан Юнь не знал, что золотой монстр исцелил себя раньше, поглотив жизненную силу разумных существ, которых он заразил. Не так давно он использовал большинство людей, верящих в него, чтобы увеличить свою силу, поэтому сейчас у него не так много верующих, чтобы потреблять. Этот золотой монстр убежал далеко-далеко, ища укромное место, где можно отдохнуть и залечить свои раны. Просто до сих пор золотой монстр все еще думает о том, кто вытащил его из гиперпространства раньше. Спустя долгое время он пришел к выводу, что вдохновителем должно быть какое-то могущественное существо, и теперь оно становится его целью. Вот почему золотой монстр нанес этот критический удар в конце, непосредственно разрушив психологическую защиту лидеров флота и заставив их быстро бежать. Он больше не хотел запутывать этот флот. Золотой монстр осторожно скакал в пространстве, защищаясь от нападения, которое может произойти в любое время. С другой стороны, Фан Юнь не заботился о бегущем флоте, а просто молча следовал за золотым монстром. Он очень обеспокоен этим золотым существом. Гигантская змея и гигантская черепаха вместе двинулись вперед, прячась глубоко в пустоте. Вскоре после этого перед ними появилась фигура золотого монстра. В это время золотой монстр просто пытался войти в гиперпространство, но его быстро вытащил Фан Юнь. Рев. Золотой монстр сразу понял, что существо, которое нацелилось на него, находится поблизости. Он должен был отследить его до этого места. Он сердито взревел, затем начал лихорадочно искать местоположение Фан Юня. Рев. Золотой монстр снова глубоко зарычал, что сделало Фан Юня еще более уверенным в своей догадке. Такой рев может показаться страшным на первый взгляд, но слабость за ним не может быть скрыта. Большинство животных так рычат, когда сталкиваются с сильной угрозой. В любом случае, золотой монстр не может представлять никакой угрозы для нынешнего Фан Юня. Поэтому он без колебания использовал разрушительную антиматериальную бомбу в сторону золотого монстра. Бум, бум. Столкнувшись с такой внезапной яростной атакой, золотой монстр был разорван на множество кусков плоти, разбросанных в пространстве. Рев. Фан Юнь взволнованно взревел, затем быстро бросился вперед, посылая еще одну разрушительную антиматериальную бомбу. Оставшиеся куски плоти золотого монстра внезапно взорвались, превратившись в золотой свет, а затем мгновенно исчезли в космосе. Фан Юнь наблюдал за этой сценой широко раскрытыми глазами. Он никогда не ожидал, что у золотого монстра будут такие отвратительные способности. Жаль, что этот парень снова сбежал. Однако, поскольку он все еще на восьмом небе, они снова встретятся в будущем. В это время у него будет возможность снова разобраться с этим, так что Фан Юнь не особенно беспокоится. Он проглотил плоть и кровь золотого чудовища, парящего в космосе. Только эти остаточные куски плоти обеспечили ему более 700 миллионов очков биоэнергии, чего он не ожидал. Просто некоторые остатки конечностей и куски мяса могут обеспечить так много биоэнергии. Если он съест золотого монстра целиком, он определенно получит миллиарды очков. Поев, Фан Юнь снова покинул этот район, направляясь понаблюдать за предыдущим флотом. Из нынешнего флота Альянса относительно хорошо сохранилась только ветвь Отто. У него все еще есть более 10 000 кораблей. С другой стороны, на седьмом небе первоначально было более 50 000 боевых кораблей, но сейчас осталось только более 10 тысяч. Кроме того, пятый небесный и шестой небесный флот также были сильно повреждены. В настоящее время три флота связались со своим штабом, сообщив о ситуации в предыдущем бою и о тяжелых потерях, которые они понесли. Старшие должностные лица трех небес были ошеломлены, услышав их доклады. Второй правитель появился на восьмом небе, и кажется, что он не так уж слаб. Союзный флот их трех небес понес тяжелые потери. Хотя потеря этих линкоров вряд ли может повлиять на эти могущественные небеса, лидеры, ответственные за эту операцию, все еще чувствовали боль. Особенно седьмое небо, количество боевых кораблей, которые они потеряли в этой экспедиции, превышает 50 000. Более того, это были необычные боевые корабли. Что теперь делать? В проекции Майк спросил Наду и Паунда. С добавлением еще одного мощного правителя мы должны быть еще более осторожными в наших следующих операциях, сказал Паунд им двоим на пятом небе. Более того, неизвестно, имеют ли эти два правителя какие-либо связи. Если они объединятся, чтобы напасть на наш флот, то мы почти наверняка будем уничтожены. На лице Паунда было очень серьезное выражение. Он рассматривал двух загрязнителей как чрезвычайно сильных противников. Можно даже сказать, что их личности могли измениться после этой битвы. Раньше все они считали великого змея и золотого монстра добычей, но после последней битвы можно сказать, что их личности поменялись местами. Ха-ха. Паунд беспомощно вздохнул, надеясь, что правители не связаны, иначе их флот будет уничтожен. Черт. По другую сторону проекции лицо Майка было наполнено тревогой после того, как он услышал предположение Паунда. Он даже начал сожалеть о том, почему ему пришлось принять эту миссию и отправиться на восьмое небо.